Сидя в темной комнате, Мария желала умереть. На мгновение ей даже пришло в голову, что она, может быть, уже умерла, потому что ад едва ли мог быть более унылым местом, чем вот этот домик. Мария поднялась наверх, чтобы взглянуть на спальню. Жесткая кровать и соломенный тюфяк, накрытые нечистым тиковым полотном, оказались единственным, что имелось в этой комнате, если не считать маленькой деревянной иконки с изображением Девы Марии, небрежно прибитой грубой стене. Мария села на кровать, прижав колени к груди, и зарыдала. Она не знала, как долго так просидела, потому что вскоре провалилась в тревожный сон, полный кошмаров. А потом сквозь темные слои душного сна Мария услышала далекий стук барабанов и почувствовала, как всплывает на поверхность. Теперь она поняла, что настойчивый стук вовсе не был громом барабана. Просто кто-то настойчиво колотил в дверь внизу. Глаза Марии открылись, но тело еще не желало двигаться. Оно словно окоченело от холода, и Марии пришлось собрать всю свою волю, чтобы подняться с кровати. Ее сон был таким глубоким, что она ни разу не пошевелилась, и на ее левой щеке отчетливо отпечатались две пуговки от чехла тюфика. Мария ни за что бы не проснулась сама, если бы не стук в дверь, теперь уже почти отчаянный. Мария спустилась по узкой лестнице, и когда отодвинула щеколду и открыла дверь, все еще пребывая в полусонном состоянии, увидела в сумерках двух женщин. Одной из них была Катерина, вторая выглядела намного старше. «Мария, вы в порядке?» — воскликнула Катерина. «Мы так беспокоились за вас. Мы стучали в дверь чуть ли не час. Я подумала, что вы могли что-нибудь с собой сделать». Последние слова вырвались у нее сами собой, но у Катерины были серьезные основания к опасениям. В прошлом уже случалось такое. Вновь прибывшие пытались покончить с собой, и некоторым это удалось. «Нет, я в порядке. Вообще-то я просто заснула, но спасибо, что беспокоились обо мне. Входите, а то дождь на улице». Мария распахнула дверь и отступила в сторону, чтобы впустить женщин. «Я должна вас познакомить. Это Элпида Кантамарис». «Кирия Кантамарис, мне хорошо знакомо ваше имя. Вы были лучшей подругой моей матери». Женщины пожали друг другу руки. «Вы так похожи на свою мать», — сказала Элпида. «И вы почти такая же, как на тех фотографиях, что у нее были, хотя много времени прошло. Я очень любила вашу матушку. Она была действительно лучшей подругой в моей жизни». Катерина окинула взглядом комнату. Она выглядела точно так же, как несколько часов назад. Коробки Марии стояли нераспакованными. Ясно было, что девушка не сделала даже попытки открыть их. Это все еще был дом умершего человека. Все, что увидела Элпида Кантамарис, это растерянную молодую женщину в голой холодной комнате, в то время дня, когда большинство людей едят теплый ужин и предвкушают знакомый уют собственной постели. «Послушайте, почему бы вам не переночевать сегодня у меня?» — мягким тоном спросила Элпида. «У меня есть свободная комната, так что вы никого не обеспокоите». Мария невольно содрогнулась. Убитая всей ситуацией и сыростью дома, она, не колеблясь, приняла приглашение. Она помнила дом Элпиды, мимо которого они проходили днем, и женским взглядом отметила и кружевные занавески на окнах, и прочие мелочи. Да, там она хотела бы провести эту ночь. Несколько следующих ночей Мария тоже провела в доме Элпиды Кантамарис, а днем ей приходилось возвращаться в то место, которому предстояло превратиться в ее собственный дом. Мария усердно трудилась над его преображением, отмывая стены и перекрашивая входную дверь в яркий свежий зеленый цвет, напоминавший ей скорее о ранней весне, чем о поздней осени. Она распаковала свои книги, фотографии и несколько небольших картин, повесив их на стену. Потом отутюжила вышитые хлопчатые скатерти и накидки, закрыв ими стол и удобные кресла, которые отдала Элпида, решив, что они ей больше не нужны. Еще Мария соорудила полку, где расставила банки с сухими травами и превратила еще недавно грязную кухню в место, недоступное для микробов, потому что отскоблила ее до блеск. Первый мрачный день упадка духа и отчаяния остался позади. И хотя Мария еще много недель постоянно думала о том, что потеряла, она начала думать и о будущем. Размышляя о том, какой могла бы стать ее жизнь с Маноли, Мария задумывалась о том, как бы он пережил трудные времена. Хотя ей не хватало жизнерадостности Маноли и его способности шутить в любой ситуации, она даже представить себе не могла, как бы он вынес превратности судьбы, свались они на него. Мария лишь раз в жизни попробовала шампанское на свадьбе своей сестры. И после первого глотка, вызвавшего яркие ощущения, пузырьки улетучились, и Мария подумала, не мог ли стать ее брак с Маноли чем-то в этом роде. Но теперь ей было не узнать этого, и постепенно Маноли стал занимать все меньше и меньше места в мыслях Марии. И она едва ли не разочаровывалась в самой себе, видя, как ее любовь день за днем испаряется. Маноли не был частью того мира, которому она теперь принадлежала. Мария рассказала Элпиде о своей жизни после того дня, как ее мать уехала на остров, как она заботилась об отце, как ее сестра вышла замуж в хорошую семью, как за ней ухаживал Маноли, и она обручилась с ним. Мария говорила с Элпидой так, словно та была ей родной матерью, и пожилая женщина согревала девушку, которую давно знала по описаниям Элени, за много лет до их реальной встречи. Проспав встречу с врачом в первый день, Мария позже на той же неделе отправилась на прием к доктору Лапакису. Он записал ее симптомы, зарисовал расположение пятен на схеме тела, сравнивая свои наблюдения с тем, что прислал ему доктор Киритсис, и отметил, что на спине появились новые повреждения. Это его встревожило. Пока что Мария пребывала в добром здравии, но случись что, его первоначальные надежды на ее долгую жизнь могли развеяться. 3 дня спустя Мария отправилась на встречу с отцом. Она знала, что Георгис всегда отплывает без 9:50, чтобы привезти на остров доктора Лапакиса, и минут через 5 она уже увидит вдали его лодку. Но потом Мария разглядела, что на борту 3 человека. Это было необычно. На секунду она даже подумала, что это может быть Маноли, решивший нарушить все запреты и приехать повидать ее. Но когда лодка подошла ближе, Мария поняла — в ней сидит Киритсис. У Марии замерло сердце, потому что этот стройный седовласый врач ассоциировался у нее с надеждой на исцеление.